Глава 30. На улице по-прежнему ветрено, по тротуару, обгоняя друг друга, несутся золотые листья. У подножия лестницы счастливо воркует новоиспечённая парочка, щелкают фотоаппараты, сверкают вспышки. Едва выхожу из здания, как хватаюсь за перила и пытаюсь отдышаться. Желудок скручивает спазмы, перед глазами все плывет. Мутным взглядом я обвожу пространство. Мысли тяжело ворочаются в голове. Я в своем родном городе. На мне пышное свадебное платье. Я отпросилась у жениха подышать воздухом. Сегодня мой самый лучший день, день моей свадьбы. Так почему мне кажется, будто что-то неправильно? Сердце тяжело бухает в груди, перед глазами красные мошки. Я жмурюсь, пытаясь справиться с приступом тошноты. Слабость сковывает ноги, словно отказываясь возвращать хозяйку в ЗАГС. Я крепче стискиваю стальные перила. Это просто волнение. Надо взять себя в руки. Приказываю себе. Впервые мне улыбнулась удача. Виктор — это подарок судьбы. Сегодня такой важный день, а я в обморок падать собралась, как ванильная барышня. Что обо мне подумает семья Виктора? Вот будет стыдоба. Я делаю вдох и выдох, хлопаю себя по щекам. Мне становится лучше. И когда я уже собираюсь вернуться в ЗАГС, мой взгляд вдруг цепляется за дом впереди. На миг, мне кажется, я вижу сидящую на земле размытую фигуру. Но в следующую секунду видение исчезает, оставляя на сердце болезненный след. Кого я должна была там увидеть? Накатывает странное чувство, словно что-то не так. Словно я нахожусь не там, где должна. Мой взгляд тянется к прохожим. Ощупывает их серые лица, шарит кругом в поисках. Кого? К глазам подбираются слезы, словно я забыла нечто очень важное, без чего не могу дышать. «Милая?» — зовет знакомый голос. Из здания ЗАГСа выглядывает Виктор. Светлые волосы, голубые глаза, красивая улыбка. Мой жених, будущий муж. Виктор целует меня в щеку, а я застываю, как истукан. Губы жениха слишком вялые, слишком безжизненные, холодные. Неправильные губы, неправильный поцелуй. «Ты как?» — спрашивает он. Я натягиваю улыбку, словно тетиву. «Нормально», — переволновалась. «Ничего, бывает», — белоснежно улыбается жених. Его голубые глаза сияют радостью. «Пойдем, уже вот-вот начало». Спотыкаясь, я плетусь за Виктором. Он проходит в зал первым, а вскоре пропускают и меня. Закрыв лицо фатой, я переступаю порог церемониального зала. «Это же моя свадьба. Так почему я не чувствую счастья?» — растерянно думаю я. Звучит торжественная музыка. Я медленно иду по красной дорожке. Каждый следующий шаг дается мне тяжелее предыдущего, словно воздух цепляется за мои ноги. Пышная юбка неприятно шуршит при каждом шаге. В зале всего пара моих знакомых. Остальные гости со стороны Виктора. Все сидят с важными лицами, следят за мной взглядами. Вокруг розовые стены, ангелочки и белые колонны. В воздухе витает аромат цветов. Я задыхаюсь от его сладости. Виктор светится неподдельным счастьем. И вот я встаю напротив. Виктор красив. Красотой пластмассовой куклы. Вот если бы его волосы были темнее, глаза почернели до мрака ночи, а губы стали четче, словно их по контуру обвели кровью. Мы стоим напротив алтаря, высокого квадратного столика, укрытого белой скатертью. На ней поблескивают два золотых кольца. Почему-то я цепляюсь за них взглядом, а сознание рисует широкий золотой ошейник. И почему-то булавку. Зажмурившись, я отталкиваю странные мысли. «Это все нервы», — говорю себе. Женщина-регистратор зачитывает стандартный текст. Виктор поднимает мою фату, одним движением откидывает назад, белоснежно улыбается мне, а в моей груди нарастает тревога, раздувается, как шар. Напряжение разливается по телу. Я вцепляюсь пальцами в юбку. «Вы согласны взять в жены? Клянетесь ли любить и оберегать?» — зачитывает женщина-регистратор. Я слышу ее словно сквозь вату. Виктор уверенно говорит свое «да». Теперь мой черед. Все ждут моего ответа. Жених смотрит на меня. Щелк-щелк, слышится в зале. Гости прожигают взглядами спину. Кажется, даже ангелы на стенах пилят меня гипсовыми глазами. «Милая, скажи, что согласна», — шепчет Виктор. «Я...» Язык прилипает к небу, сердце звенит на одной ноте. «Ну же», — почти в панике думаю я. «Ты ведь ждала этого дня, ты ведь о нем мечтала. Что с тобой творится? Просто согласись уже и будь счастлива». Я снова беззвучно открываю рот, но не могу выдавить ни звука. Моргаю, прикасаясь к щекам. Оказывается, из глаз текут слезы. «Почему?» «Плакать — это нормально», — говорит Виктор. «Не волнуйся, я люблю тебя. Ты же моя судьба». «Судьба». Слово колет иглой, царапает нутро. Почему-то горит кожа на предплечье, и под ребрами невероятно жарко. «Нет, Витя», — шепчу, мотая головой, отступая. «Нет, прости, я не готова, я не... Прости меня». «Ну ты чего, распереживалась?» Он подскакивает, обнимает. Его руки теплые, заботливые и такие незнакомые. Их хочется оттолкнуть. «Да что со мной не так?» «Прости», — плачу, я все испортила. «Такое день я испортила, но я правда не могу». «Ничего, мы все решим», — шепчет жених, а сам ведет меня к алтарю, кладет мою ладонь на белую скатерть. «Я тебя так люблю, Алиса. А ты меня? Ты меня любишь?» Я вскидываю взгляд. «Я запуталась ведь», — шепчу. «Просто скажи «да». Говори». Я мотаю головой, и вдруг в лице жениха что-то меняется. Губы сжимаются в линию. Хватка Виктора точно клещи. «Скажи, что согласна», — рычит он, прижимая мою руку к алтарю. «Нет. Да что с тобой? Мне больно, отпусти». Щелк-щелк. Делает кадры Светка. Безжизненно улыбается регистратор. Гости пилят нас мертвыми взглядами. Голубые глаза жениха вспыхивают холодным светом. Он оборачивается куда-то за спину, злобно кричит. «Ты же говорил, что в этот раз все получится». Один из гостей встает и идет к нам. Это светловолосый мужчина с рыжеватой радужкой. Я вижу его впервые. Или нет? Страх толкается в сердце, кровь обжигает нервы. Лица остальных гостей вдруг смазываются, стекают, словно жидкая краска. Бледнеют стены, раскалываются гипсовые ангелы. «Что происходит? Витя, что...» Бормочу я в страхе. Жених на меня не смотрит, лишь продолжает прижимать мою руку к алтарю. Тот тоже смазывается. Белая скатерть вдруг оборачивается холодным, потемневшим от времени камнем. На нем светятся руны, горят вкрапления камней. «Удивительно», — хмыкает незнакомец с рыжими глазами. Он уже подошел и стоит рядом, рассматривая меня как удивительного зверька. «Эта девушка, правда, невероятно сопротивляется такому сильному мороку». «Это тебя забавляет, Элиссар?» — рычит мой жених. Его зрачок вдруг вытягивается в вертикальную линию. «Я столько сил угрохал на эту девчонку, она улизнула буквально из-под носа. Ты обещал, что в этот раз все пройдет гладко». «Имей терпение, Вирон», — улыбается рыжеглазый. Его зрачок — черное веретено, улыбка достойна дьявола. «Великая сила не дается без борьбы». «Кто вы такие?» — шепчу, а голова идет кругом. «Это сон? Где я?» «Видишь, морок еще действует», — говорит рыжеглазый. «Да какая разница, если она не дает согласия?» Взрывается тот, кого назвали Вирон. Человек с лицом моего жениха и глазами зверя. «Сколько раз за сегодня мы уже прогнали ее по этому сценарию? Каждый раз у нее истерика. Давай перейдем ко второму плану, а то у меня уже скулы свело улыбаться, как идиоту. Сначала приходилось годами отваживать от нее потенциальных женишков, потом играть в рыцаря. С меня уже хватит». «Уверен, что хочешь получить согласие силой?» — поднимает брови Элиссар. «Магический брак, конечно, заключишь, но неизвестно, как это скажется на передаче силы. Выдержишь откат?» «Выдержу», — рычит тот, кого я принимала за своего жениха. «Что угодно выдержу. Мне нужна эта сила, если не хочу стать еще одним трупом на дороге брата. Месть за родителей должна свершиться». «Похвальное стремление», — хищно улыбается рыжеглазый. «Трон стального края заждался истинного правителя. Ну, тогда вперед, Вирон. Действуй». А в следующий миг мою щеку обжигает болью. Это Вирон дает мне пощечину, да такую сильную, что я падаю на колени. Голова трещит, а перед глазами мутное марево. Вирон тут же дергает меня наверх. Вновь силой прижимает мою ладонь к магическому алтарю, Озлобленно требует, чтобы я сказала это чёртово «да». Стиснув зубы, я молчу, пытаясь незаметно оглядеться. Здесь нет никаких гостей, нет женщины-регистратора, только я и двое странных мужчин. Я в свадебном платье, но мы не в ЗАГСе и даже не в здании. На небе светит луна, в воздухе зависли синеватые огни. Мы среди каких-то полуразрушенных руин, которые раньше были храмом. Странный светящийся алтарь, его центр. Тот, кого я считала Виктором, теперь зовется Вироном. Я ведь уже слышала это имя. Но где? Где? Память натугой трещит. Очередная пощечина сбивает с мыслей. Вирон хватает меня за волосы. Я, словно очнувшись, отбиваюсь. Клочу его в грудь, но это все равно, что сражаться со скалой. Да кто он такой? Что вообще происходит? «Отпусти!» — кричу. Мой бывший жених рычит, точно озлобленный зверь. «Как же ты меня достала! Сначала сбежала, теперь упрямишься. Это бесполезно. Думаешь, почему твоя жизнь была так спокойна и беспечна? Я много лет оберегал тебя, Алиса. Следил, чтобы ты не свернула где-нибудь шею, чтобы к тебе не клеились всякие отморозки, чтобы ты была в безопасности и только со мной. Где твоя благодарность? Я даю тебе шанс помочь людям. Ты ведь всегда этого хотела. Твоя сила спасет очень многих». То, что силу абсолютной искры можно передать только через брак, еще одно доказательство того, что мы должны быть вместе. «Что за чушь? Подумай сама», — продолжает Вирон, словно правда надеется уговорить меня, неся весь этот бред. «Ты последняя из небесных посланников. Я потомок алмазных драконов. Мы созданы друг для друга. Раньше твоя судьба была безопаснее, но ты сама виновата. Сбежала и получила новую». Но не переживай, я ведь по-своему люблю тебя, милая. И ты меня тоже любишь. Обещаю, ты в накладе не останешься. Я стану оберегать тебя. Ты будешь жить в роскоши. Как тебе такая идея? Иди к черту, псих. Сам давись своей роскошью. Шиплю я, а потом плюю сквозь зубы прямо в красивое лицо. Вирон багровеет. Черные зрачки веретена сжимаются в тонкую линию. Ты сама не захотела по-хорошему. «Говорят», — шипит он, — «свадебный алтарь может получить согласие через кровь. Как думаешь, сколько твоей крови надо пролить, чтобы магия приняла это за «да»?» Он снова заносит руку, но на этот раз сжимает пальцы в кулак. Меня прошибает страхом. В груди невыносимо ноет. Я втягиваю воздух через сцепленные зубы, готовая защищаться. И вдруг по земле прокатывается дрожь. В небе появляется огромная тень. У этой тени широкие крылья, костяные наросты и пасть, полная острых клыков. С лица Рыжеглазого сходит улыбка, превращаясь в оскал. Вирон бледнеет на глазах. «Проклятье!» — кричит он. «Как он? Сюда же не проложить портал. И как он нас нашел?» «Не знаю», — резко отвечает Элиссар. «Уводи девку,